православие, правая вера. Она есть на землю самим Сына Божьего. И вот, весь сентень Божеством, причиняются и другие преступления, когда мы совершаем здесь возрушение. Как раз когда начался Великий пост, который призывает нас к покаянию в грехах наших. Правда, из-за сердца наше этому новому храму. Он же не закончен. Еще нет дням священных изображений, почитать которые христиане начали от первых дней, почитание которых было утверждено как раз тем событием, которое празднуется завтра. Мы уже и теперь как раз и сердце наше на этом новом храме. Как отрадно, что уже в новом храме нам весь молитвы возносится наши голоса к Господу Богу. И уповаем, доходит до самого престола Всевышнего. Вот радуюсь этому обновленному, то есть новому храму. Подумай о том, если так прекрасен, еще не закончен храм, то сколько же раз прекрасней храм небесный, потом который должен быть земные храмы, и сколько раз прекрасней тот храм нерукотворенный, что мы всегда и Господь Бог, где его посвящают не людские голоса, а ангельские немолчные голоса. Вот эти земные храмы нам даны для того, чтобы мы через них входили в те небесные храмы, в те небесные обители, которые Господь готовил людям еще прежде создания мира. Для того и будем очищаться грехов наших. Будем снять этот великий пост по крайней мере, синий запой, чтобы не забывали в наше сердце злоба и недоброжелательство, чтобы страсти, похоти не одолевали нас. Извиняйтесь, из всякой злые мысли из нашего сердца. И взывайте твою песню, которая поется под все великого поста. Через Бог повижу, спасть мой, украшу зло, и одежь им во мне. То есть я дьявол, это же святодавчий, вынил меня.